Глава четвертая. Вокруг Маруси. Вскоре я стал частым гостем в их доме. И при этом, странно сказать, на первых порах как бы потерял из виду самих хозяев дома. Мать и отца, и детей, все они утонули в пестрой и шумной толчее Марусиных пассажиров. Прошло много недель, пока я сквозь этот тесный переплет посторонних людей стал опять различать сначала Марусю, а потом и остальную семью. В жизни я ни до того, ни после не видал такого гостеприимного дома. Это не было русское гостеприимство, активно радушное, милости просим. Тут скорее приходилось припомнить слово из обряда еврейской Пасхи: «Всякий, кому угодно, да придет и ест». После я узнал, что Игнац Альбертович выражал эту же мысль формулой на языке своего житомирского детства, и это была одна из его любимых поговорок: «Агаст митн копен вант». То есть открой ему, гостю, двери на звонок, скажи: вот стулья, а вот чай и сдобные булочки. И больше ничего, не подчуй его, не заботься о нем. Пусть делает что угодно, хоть головой об стенку. Должен признаться, что это и в самом деле помогало гостям сразу чувствовать себя как дома. Сквозь сумрак нескольких вечностей, пролетевших с той поры, я еще некоторых помню, большей частью не по собственной их выпуклости, а скорее при помощи сережных рифмованных портретов. Почти все это были студенты. Было 2-3 экстерна из тех, что носили тогда синие студенческие фуражки в предвкушении грядущих достижений, хотя и очень проблематических из-за процентной нормы. Были начинающие журналисты, уже знаменитые на Дерибасовской улице. Бывали, вероятно, и такие, которых даже Маруся точно по имени не знала. Помню 2 явных белоподкладочников. Один из них был степенный и благовоспитанный, вставлял французские слова, а по-русски пытался говорить на московский лад. Только буква «Р» у него не выходила, но он объяснял это тем, что гувернантка акцент испортила. Он готовил себя к карьере административной или дипломатической, намекал, что религия не есть препятствие, и писал на медаль сочинения на многообещающую тему о желательности отмены Конституции Великого княжества Финляндского. Являясь к Марусе, всегда подносил цветы, замужним дамам целовал ручки, а девицам нет. Как полагается, все мы неотесные целовали руку и Марусе. Кто-то попробовал это проделать даже над 17-летней Ликой, но жестоко пострадал. Но Сережа его постиг, и портрет этого пассажира гласил: «Вошел как бог, надушен бергамотом, а в комнате запахло идиотом». Второй был раздуханчик, румяненький, всегда счастливый, всегда с улыбкой на все 32 зуба. «Папаша меня гнал в медики в Харьков», — объяснил он однажды, — «но я был неумолим, пойду только на один из танцевальных факультетов, или юридический, или филологический». Обожал Одессу и всех не в Одессе родившихся презрительно называл «приезжие». С Марусей он познакомился таким способом. Она как-то шла по улице одна, он вдруг зашагал с нею рядом, снял фуражку и заявил, сверкая всеми зубами: «Мадемуазель, я дежурный член общества для охраны одиноких девиц на Ришельевской от нахалов». Сережин портрет скорее злой, и вообще я привожу его не без колебаний. Он в комнату ворвался бурным штормом, и в комнате запахло йодоформом. Экстерны допускались только наиболее благообразные и наименее глубокомысленные. Собственно, только в этом доме я и видел таких. Вообще экстерны тогда составляли в Одессе очень заметную группу населения. Наезжали из местечек близких и далеких, даже из Литвы, выходцы из Пинского болота, говорила Маруся. Днем читали Тургенева и Туган-Барановского в городской библиотеке, а по вечерам разносили по городу одни революцию, другие сионизм. На экзаменах за 6 и 8 классов их нещадно проваливали. Многие давно махнули рукой, перестали зубрить и даже мечтать об университете, но продолжали считаться экстернами. Точно это была сословная каста. Вид у них был строгий и сосредоточенный. Я их всегда боялся, читая в их глазах библейский приговор. «Ты взвешен, взвешен и оказался легковесом». Но к Марусе попадали только исключения из этого насупленного типа. Умеренные экстерны, как она выражалась, ручные, с галстуками и даже в крахмальных воротничках. И она, радея об их воспитании, старалась их отучить от бесед на грузные темы из разных областей любомудрия. Тем не менее, остальные пассажиры на них косились, а Сережа охотно цитировал лингвистические жемчужины, якобы им почерпнутые из их сочинений, поданных на последнем неудачном экзамене. Человечество давно уже заметило просветительное значение науки. На поле битвы, это был перевод с греческого, раздавались стоны гибнущих и гибнуемых. Мать была поражена видеть сына бить отца. Был среди них, впрочем, и один неподкрашенный экстерн, как следует быть в косоворотке. Но он приходил не к Марусе, а к Лике, и как она волком смотрел на всех нас, и вообще скоро исчез из круга. Сережин отзыв гласил: «Бог знает, как одет, нечисто выбрит, того и глядь, он что-нибудь достибрит». Молодых журналистов я знал, конечно, и прежде. Один из них был тот самый бытописатель Босяков и Порта, который тогда в театре сказал мне про Марусю «котенок в муфте». Милый он был человек и даровитый, и Босяков знал гораздо лучше, чем Горький, который, я подозреваю, никогда с ними по-настоящему и не жил, по крайней мере, не у нас на юге. Этот и в обиходе говорил на ихнем языке. Дульцинею сердца называл бароха. Свое пальто — клифт или что-то в этом роде. Мои часики у него не было, бимбор. А взаймы просил так: нема фисташек. Сережа считал его своим учителем, вообще обожал и упорно отказывался посвятить ему портрет. Его все любили, особенно из простонародья. Молдаванка и Пересыпь на его рассказах, по-видимому, впервые учились читать. В кофейне Амбарзаке раз подошла к нему молоденькая кельнерша, расплакалась и сказала: «Мусью, как вы щиро вчера написали за Анютку, боже мой!» Другой носил тщательно растрепанные кудри и насаждал у нас в городе декаданс. Несколько мешало ему то, что он не знал ни одного иностранного языка, зато с русским расправлялся бестрепетно и одну свою статью озаглавил: «У меня болит его голова». Он обильно цитировал из книги «Единственный» и его собственность, но однажды выяснилось, что он ее приписывает Ницше. Напечатал поэму в 120 строк, но с подзаголовком «Сонет». Беспощадный Сережа обессмертил его так. Он был изысканно, возвышенно духовен, но путал имена Шпильгаген и Бетховен. Но это я еще и пятой и десятой доли того населения не описал. Присмотревшись к ним и, наконец, словно ежика в густой траве, различив в центре Марусю, я залюбовался, как она ими всеми правит. Без усилий, даже без внимания. без всяких попыток занимать, одним внутренним магнетизмом. Она не умела заразительно смеяться, у нее это выходило хрипло. По-моему, и говорила не так много, да и где перекричать такую толпу? Но от одного ее присутствия всем становилось уютно и весело. И каждое слово каждого казалось удивительно остроумным. Я субъект глухой к магнетизму. Самый любимый человек может 2 часа смотреть мне в затылок, не почую и не оглянусь. Но помню такой случай. Раз я пришел к ним, никого не застал. Сел в гостиной читать Ниву. 1/2 часа так прошло, и вдруг меня буквально залило ощущением «bien-être». Словно в холодный день печку затопили или вытекла из глаза колючая пылинка. Это вернулась Маруся. А я, зачитавшись, ни звонка не слышал, ни шагов ее по ковру, и притом даже не был в нее влюблен никогда. Просто так, просто вошло с нею в гостиную что-то необычайно хорошее. Чем интимно были для нее эти пассажиры, не знаю. Послушать ее чуть ли не все, долго или мимолетно озарены были по очереди ее щедрой милостью до той самой границы точного местоположения, которой предпочитала не знать Анна Михайловна. И Маруся, когда я как-то ей повторил эти слова матери, посоветовала: «А вы, маму, успокойте, до диафрагмы». Однажды из другой комнаты я услышал ее голос. Она была в гостиной, и вокруг нее там гудело 5 или 6 баритонов. «Ой, папа, не входи, я сижу у кого-то на коленях. Не помню у кого». Уходя вечером на музыку с румяным белоподкладочником, она при мне сказала матери: «Побегу переоденусь, невежливо идти в парк с кавалером в блузке, которая застегивается сзади». Покраснел студент, а мудрая Анна Михайловна откликнулась критически только в литературном смысле: «Односторонний у тебя стиль, Маруся». Когда мы подружились, я раз наедине спросил: «Что это, Маруся, стиль такой? Или взаправду правда?» Она отрезала: «Вас, газетчиков, я ведь не соблазняю. Так вы не беспокойтесь. Ну, а если бы и правда, так что?» «Много их. А вы на меня хорошо посмотрите, особенно в профиль убыло». В конце концов, не мое это было дело. А лучше Маруси я не встречал девушек на свете. Не могу ее забыть. Уже меня упрекали, что во всех моих между делом налетах в беллетристику так или иначе всегда выступает она, ее нрав, ее безбожные правила сердечной жизни, ее красные волосы. Ничего не могу поделать. Глядя на нее как-то из угла в их гостиной, вдруг я вспомнил слова Энрико Ферри. Не помню, о ком слышное когда-то в Риме на лекции: «C'è bella pianta umana» — «Прекрасный росток человеческий». И тогда я еще не знал, какой воистину прекрасный, сколько стали под ее бархатом, и как это все дико, страшно, чудовищно и возвышенно кончится.